Этот договор, о котором говорит императрица, содержит в себе следующие условия. Союз заключается оборонительный и наступательный. Польша выставляет 100 тысяч войска, Порта 200 тысяч, границы остаются по Карловицкому миру, но Польша уступает Порте Киевскую область, а сама возьмет за это от России Смоленск, Стародуб, Чернигов и Ливонию. Польша в благодарность за настоящие услуги охотно уступает Порте всех крестьян русской веры, преимущественно в местах, где начались бунты, даже всех диссидентов, их жен, детей и все имущество, исключая начальников бунта, которых республика предоставляет себе судить и наказать. Порта не будет запрещать своим подданным селиться в Украине и Подолии, не исключая и мусульман. Екатерина могла бы также сообщить Вольтеру известие о приеме великим визирем одного из конфедератских вождей, Иоахима Потоцкого. Будучи приглашен на военный совет, Потоцкий объявил, что именем республики просит Порту дать ему некоторое число войск под команду, с которыми он выгонит из Польши русских и всех их сообщников и приведет республику в прежнюю вольность, какую должна она пользоваться по договору Карловицкому. Услыхав слово «Карловицкий», визирь вспылил и сказал переводчику: «Передай этой собаке, чтобы он не называл больше Карловица, нет больше договоров карловицких, которые ими сломаны. По закону, кто соединяется с нашими неприятелями, тот сам становится нашим неприятелем. Всесильный мой самодержец, прибежище королей, раздаватель корон – не слуга этим собакам и не имеет в них нужды для предводительствования нашими войсками. А если он, Потоцкий, хочет, чтобы я послал его с Сераскиром, то пусть трет лоб свой о землю и целует мои ноги, и ему, как прибегшему к нам, не будет обиды. А по вступлении нашим в Польшу над всеми теми, которые с петлею на шее поддадутся, будет милосердие, а на прочих меч за то, что соединились с русскими. Великий султан не хочет ничего знать о их проклятой вольности, потерянной ими, и чтобы они шли к дьяволу вместе с русскими». Потоцкий с кротостью отвечал, что будет во всем служить Сераскиру и соединит конфедератов под его властью. Визирь успокоился этим ответом и сказал ему: «Так говори, а не обманывай нас». И, обратясь к одному из пашей, сказал: «Если поляки примут веру магометанскую, то мы им поможем охотно». Турки не могли помочь полякам, и последним не было нужды принимать магометанскую веру. Но сначала объявление турками войны России произвело магическое действие в Польше. Немедленно поднялись головы, и фантазия разыгралась. Расслабленное тело, которое не могло ничего сделать само для себя, ждало спасения только от чужой помощи и, наконец, дождалось. Мечтали, что Турцию дело не ограничится. Составится европейская коалиция. Против России вооружаться Франция, Австрия, Пруссия, Саксония, Швеция, Дания и даже Англия. Россия будет побеждена, Россия должна будет отказаться от всего сделанного ею в Польше. Поднял голову и полный представитель тогдашней Польши, король Станислав Август. Блестящий поклонник идей века, с широкими и теоретическими правильными политическими взглядами, стремлением пересоздать Польшу, дать ей активное значение среди других держав, Станислав Август страдал крайнею слабостью воли, совершенную неспособностью к почину движения, к принятию какого-нибудь твердого решения. Человек, желавший дать активное значение Польше, сам, подобно своим соотечественникам, отличался совершенной пассивностью. Отсюда привычка ждать спасения не от собственной воли и энергии, а от обстоятельств. Привычка отстраняться и складывать руки при затруднениях. Вера, постоянно им выражаемая, что настанут сами собой счастливые дни, которыми он воспользуется, чтобы совершить что-нибудь замечательное. Судьба недаром подняла его так высоко. Судьба все сделает. Фатализм, отличающий слабых людей, слабые народы. И на первых порах могло показаться, что Польша с своим королем были правы. В Петербурге не с полной твердостью было выдержано искушение турецкой войны. Обнаружилось колебание и некоторая перемена системы относительно Польши. Сделана была ошибка, заставившая поляков еще выше поднять головы и выставить сопротивление, хотя и страдательное, но тем не менее затруднявшее и раздражавшее. Как обыкновенно бывает при затруднительном положении ввиду двух войн, при неприготовленности к ним стали искать, кого бы обвинить в этом затруднении, на ком сорвать сердце, на ком же больше, как не на человеке, управлявшем внешними делами. Панин должен был готовиться к буре. Он раздражил поляков, раздражил Австрию и Францию, следствием чего было поднятие Турции. Он переменил старую мудрую систему, по которой Россия была в постоянном союзе с Австрией, союзе самым естественным, доставлявшим постоянное обеспечение от турок. Придумал какую-то северную систему, которая никак не ладилась. Заключил тесный союз с Пруссией, но прусский король может ли оказать против турок такую помощь, какую бы оказала Австрия по своему географическому положению? А главное, при Австрийском союзе и турецкой войны никогда бы не было. Порто не осмелилась бы вооружиться против двух империй. Ну, разумеется, все эти нарекания должны были немедленно же появиться в устах врагов Панина, врагов сильных, Орлова, Чернышова, к которым примыкали люди и менее значительные, но составлявшие громкий хор. Сольмс писал своему королю, что говорят об удалении Панина, виноватого в настоящем затруднительном положении государства. Английский посланник Каткарт доносил своему двору, что Панин с очень немногими друзьями должен выдерживать напор французской и австрийской партий. По мнению Каткарта, Панину нельзя будет устоять против потока.